Глава 7. Благодетель рода человеческого. Этим объявлением Марденко вступил в новый фазис своей жизни. Сопричтясь к многочисленному классу петербургских благодетелей рода человеческого. Кто не знает этих благодетелей? Кому из петербуржцев хоть раз не приходилось иметь с ними дело? Не знаете их вы, бари, питающие себя у Дюссо и Мартена, содержащие Берт и Луис, но не знаете, потому что у вас есть свои собственные, особые благодетели, благодеяния коих суть гораздо горче тех, что выпадают на долю люда мелкоплавающего. Впрочем, одно стоит другого. Все эти Бланы, Розенберги и Кохи, родные братья Беков, Карповичей, Алтуховых и прочих. Разница та, что первые ареной деятельности избрали почву элегантную, вторые – почву голода и холода, плача и скрежета зубовного. Первые дают вам деньги под верное обеспечение на 5 и даже на 10% в месяц, так что за 1000 рублей вы через год уплатите 2200, и все-таки будете благодарны Блану и Коху за его благодеяние. Вторые под залог вещи, стоящие 50 рублей, дадут вам 15, много 20 и возьмут непременно уже по 10% в месяц. Для первых обеспечение бывает двоякого рода, либо это собственность, дом, земля, фамильные драгоценности, либо очень скверная, в высшей степени безнравственная воровская проделка, состоящее в том, что корнета, занимающего деньги, заставляют обязательно подписаться на векселе ротмистром, несовершеннолетнего совершеннолетним и тому подобное. Это по большей части делается с богатыми наследниками, после чего такой опрометчивый господчик совсем уже попадает в лапы ростовщика, который стращает его уголовной палатой, выпьет о подлоге, с наглостью изображает себя невинной, обманутой жертвой и тянет уже со своего клиента сумму, какая заблагорассудится. Бывали примеры, что за 25 тысяч через 3 года отдавали 100, лишь бы выручить подложную подпись, которую заставляли их делать в нетрезвом виде, благодаря ростовщичьему завтраку с обильными возлияниями. Обеспечение ростовщиков второй категории состоит исключительно из вещей. Доброму вору все впору. Неси к нему платье, мех, белье, золотую или серебряную вещицу. Благодетель рода человеческого тотчас же примет, не обинуясь, оценит вещь сам по собственному благоусмотрению и выдаст ничтожную сумму, часто с вычетом законных 10% за месяц вперед. Тут долгих сроков не бывает, месяц, полтора, много три, и затем проститесь со своей вещицей навсегда, буди не выкупите в срок, определенный самим благодетелем. Разница между ростовщиками большой и малой руки, та, что первые начинают дело с капиталом в 25 тысяч, вторые – с 1000, а иногда и того меньше. В результате через 5-6 лет у первых оказывается уже капитал в 100, у вторых – в 10 тысяч. Уличного воришку, крадущего у вас из кармана платок и табакерку, ради голода вы считаете негодяем, подлежащим законному наказанию. Ростовщику вы любезно протягиваете руку, любезно разговариваете с ним, считаете его в самом деле благодетелем рода человеческого, и сами, давая ему связывать себя по рукам и ногам, как бы говорите: «Ограбь меня, батюшка, будь благодетелем, обери в конец». И благодетель, стоящий вне закона, обирает вас, да и сам не шутя считает себя добродетельным и нравственным человеком, ибо он помощь вам оказывает, Богу молится, храм Господень по праздникам посещает и душу свою питает назидательным чтением Библии и книг высокого духовно-нравственного содержания. У Марденки было сколочено 15 тысяч капиталу, но на первый раз он начал дело только с 3. Через год у него было до 6, еще через год до 10, легко составляется состояние ростовщика. Но трудно дойти до такого состояния, не всякий может, ибо для этого надо родиться. Марденко, может быть, и не был рожден с ростовщичьими наклонностями, но сделался самым злейшим из петербургских ростовщиков, квинтэссенцией этого благодеющего мира. Больше сухости и бессердечия, более эгоистической преданности своим интересам, в жертву которым приносилось все, вряд ли можно бы было встретить.